как вы относитесь к беллетристическим версиям тех или иных исторических событий, к перу и шпаге, например, Валентина Пикуля? Я отдаю должное его перу. Простите за каламбур, остроте сюжетного построения. Но именно в силу того, что я занимаюсь историей, нахожу, что он в угоду композиции, сюжетным каким-то ходам, слишком вольно обращается с историческими реалиями. Художнику многое позволено, но не стоит переходить некую грань, путать художественный вымысел с передергиванием и искажением фактов, событий, имен. Мне это кажется обидным и непозволительным. Книги, тексты, генеалогические изыскания. А что еще греет в жизни? У меня замечательный сын. Я счастлив, что мы с ним товарищи. У старшей дочери своя семья. Она родила мне внучку. Видимся редко, все заняты, но удовольствие от этих встреч получаем обоюдное. У нас с женой за Подольском есть дачный участок, так что не теряем связи с землей. Хоть место и сыроватое, и гниловатое, но урожай кое-какой снимаем. Хватает запасов от лета до лета. В основном это яблоки, ягоды, огурцы. В общем, живем. И это хорошо. Когда я сажусь к микрофону. Более 30 лет записывала для незрячих литературу Валерия Владимировна Лебедева. Профессиональный диктор и талантливый человек. А еще счастливая женщина. Так назвала она себя в интервью, записанном незадолго до ее смерти. Валерия Владимировна, в недалеком прошлом до распада СССР вы были диктором Всесоюзного радио, государственным, так сказать, голосом. Мечтали об этом с детства? Да нет, тут дело случая. Я занималась в театральной студии в Доме пионеров, и однажды, это был, вероятно, 56-й год, к нам пришел Феликс Ефимович Тобиас, который был тогда молодым режиссером в радиопередаче «Пионерская зорька». Он искал голоса. Выбрал меня, Сергея Никоненко и Виктора Витальевича Татарского, того самого, который сейчас известен как ведущий популярнейшей передачи «Встреча с песней». Вот так я оказалась в «Пионерской зорьке». Мы не только были в ней задействованы, а играли детские роли в радиоспектаклях, читали детские рассказы, стихи. Моим крестным отцом на радио был замечательный режиссер Николай Викторович Александрович. В 1959 году я окончила школу и сдала документы в театральное училище. Не поступила. Так вы в актрисы метили? Конечно. Я же, повторю, в театральной студии занималась. Все было всерьез. Наша руководительница Евгения Васильевна Галкина вела занятия по полной театральной программе подготовки актеров. Технику речи нам преподавала. Ее муж, актер Юрий Богинян, давал уроки движения, фехтования. Эта замечательная пара организовывала нам за десятку в неделю. Мы копили деньги, в кино не ходили, не ели мороженое. В Сокольниках выездку лошадей. То есть мы верховой ездой занимались.